Глава 14. Приятной неожиданностью было проснуться утром позже Кирилла. Когда я открыла глаза, в кровати мужчины уже не было, зато с кухни доносились восхитительные запахи чего-то печёного. Накинув на себя всё ту же мужскую рубашку, я сладко потянулась, глядя в зеркало, и босыми ногами пошлёпала по тёплому полу в кухню. «Пахнет чудесно. Ты приготовил сырники?» «Ага. Это мой фирменный рецепт. Раскрыть секрет». Я кивнула, добавляя в свою кружку с кофе сливки. «Нужно купить полуфабрикаты в хорошем магазине, выложить их на противень и в духовку на 10 минут. Вкуснейший завтрак готов». «Да ты настоящий кулинар!» Кирилл улыбнулся, присаживаясь за стол напротив меня. «Я позавтракаю и поеду». «Поедем вместе. Я довезу, куда нужно». «Не стоит». Мне было не по себе от мысли, что после совместно проведённой ночи придётся ехать куда-то в одной машине. Это уже похоже на что-то серьёзное, на какое-то подобие отношений, а я не хочу сейчас. Даже если и хочу, то попросту не готова. Не могу дать ложную надежду ни себе, ни мужчине, который добр ко мне. Тогда я вызову тебе такси. Что насчёт сегодняшнего ужина? Я всё ещё приглашён? Тебя позвала Галина Яковлевна. Я смущённо улыбнулась, вспоминая о коварном плане своей свекрови. «Приходи, конечно. Думаю, что мы можем позволить себе поужинать, поговорить о работе, друг о друге». «Тогда я с нетерпением жду вечера». Кирилл наклонился ко мне и чувственно поцеловал в губы, давая распробовать привкус крепкого чёрного кофе и нежного сладкого поцелуя. После этого глупая улыбка сама собой лезла до самых ушей. Я не могла ничего поделать. Казалось, что в 37 лет женщину трудно удивить поцелуем за завтраком. А оказалось, что дело вовсе не в возрасте, а в мужчине, который целует. С Борисом за время брака всё превратилось в рутину. И даже поцелуй перед работой был как каждодневная обязанность, выполняющаяся на автомате. Нет, мы всегда целовали друг друга с желанием и трепетом. Однако когда в последний раз после поцелуя мне хотелось улыбаться? Наверное, глупо я выглядела сейчас. На кухне мужчины, который мне по факту никто, в его рубашке, без макияжа и укладки, улыбаюсь во весь рот и пью вкусный кофе. «Это самое доброе утро за последнее время», — загадочно произнёс Кирилл, уходя к раковине, чтобы вымыть за собой посуду. Я думала заехать домой перед работой, чтобы переодеться и привести себя в порядок, но передумала буквально на полпути. Заехать в посёлок значило встретиться с Галиной Яковлевной и попасть под шквал вопросов о сегодняшней ночи. Обсуждать это даже в мыслях пока что было сложно, не говоря о разговоре с матерью моего мужа. Так что я решила отложить разговор до вечера и, сказав водителю свернуть на втором перекрёстке, написала Насте, чтобы та раздобыла для меня тушь и какое-нибудь подобие бронзатора. «Ольга Владимировна, доброе утро!» «Я отправила график на почту. На столе лежит черновик статьи для издательства, с которым вы общались позавчера. Косметику положила рядом. И ещё вот». Девушка на ходу перевернула планшет экраном ко мне. «Замужняя совладелица холдинга проводит вечера с одним из инвесторов нового проекта». Прочла я громкий заголовок. «Оставь эту газетёнку. На прошлой неделе они писали, что Галкин уходит к Киркорову. Вряд ли после этой статьи читатели поверят хоть одному их слову». «Хорошо. У вас всё в порядке?» «Конечно». Я оторвала голову от стопок бумаг на своём рабочем столе и с недоверием посмотрела на помощницу. Она стояла в дверях кабинета и переминалась с ноги на ногу, явно не зная, как сформулировать свой вопрос. «Почему ты спрашиваешь?» «Я просто не накрашена, а так в полном порядке». «Да нет, я не в этом смысле. Просто вы не накрашены, статья в интернете». «Боже мой!» Когда я поняла, к чему клонит девушка, покраснела до кончиков ушей. Хорошо, что к этому времени уже успела нанести на лицо сияющую основу под макияж, и моё смущение было не так заметно. «Настя, это совсем не то, чем кажется. Сразу после ужина я ушла, одна». «Нет-нет, это не моё дело. Я лишь хотела убедиться, что всё в порядке. Вы сегодня очень хорошо выглядите и прямо светитесь изнутри. Я рада. С момента объявления о разводе ни разу вас такой не видела». Настя смущенно улыбнулась и, крепко обняв планшет, вышла из моего кабинета. А я опустилась на край стола, который очень кстати оказался рядом, и задумалась над словами девушки. «Неужели правда? Неужели я действительно вот уже как несколько недель не улыбалась искренне? Кажется, и впрямь не улыбалась. Я была так занята собственными мыслями, что не заметила, как прошел целый день. В честь пятницы я отпустила свою помощницу пораньше, а сама задержалась, чтобы закончить с бумажной работой и закрыть кабинет. За весь день не случилось ничего, что стоило бы внимания. Разве что... Дамир прислал письмо на почту с важными для меня словами. Он говорил о том, что вчерашняя встреча никак не повлияет на работу, и сможем сотрудничать так, будто ничего и не было. Это не могло не радовать. «Галина Яковлевна, я уже вызвала такси и почти еду. Буду в течение часа», — кричала я в трубку, стараясь услышать хотя бы собственный голос через звуки, гудящие прямо перед офисом пробки. «Курьер из ресторана полтора часа назад говорил мне то же самое. Будь добра, давай быстрее». «Буду ждать такси быстрее, как скажете», — съязвила я, но тут же осеклась. В правом ряду кто-то посигналил из черной иномарки, и я сразу поняла, что это мне. Это была машина Кирилла, и сигналил сам мужчина. Или он намеренно заехал за мной, или заметил лишь случайно, проезжая мимо. Не знаю. Но я была счастлива, что сейчас он был здесь. «Я ждала такси, но так тоже неплохо». «Такси бизнес-класса. Надеюсь, что водителю поставят 5 звездочек». «Если успеем за час, хоть 6». Галина Яковлевна уже бьет тревогу. На ходу я пристегивалась и рассовывала по карманам и отсекам сумки все то, что до этого держала в руках. «Спасибо, кстати. Такси бы еще полчаса по таким пробкам ждала». «Да не за что. Нужно было сразу сказать, что заеду». По дороге мы не говорили ни о чем значащем. Вели себя как приятели или просто хорошие знакомые. Никаких намеков на флирт или шуток, связанных с прошлой ночью. Просто общение двух взрослых людей. За город мы доехали ровно за час. Поторапливая Кирилла, я со всех ног торопилась поскорее зайти в дом, чтобы избежать гнева свекрови. «Галина Яковлевна, мы приехали. Ужин уже готов?» «Только вас и ждет», — шутливо ответила женщина, выходя из столовой. «Через 5 минут я начинаю есть и пить, так что не советую задерживаться». «Одна нога здесь, другая там», — бросила я на ходу, вбегая на второй этаж. Кирилл был оставлен на произвол судьбы и растерзание Галине Яковлевне. Он как-нибудь справится, а мне было просто необходимо переодеться и подправить макияж. К моменту, когда я спустилась в столовую, гости моего дома уже сидели за столом и о чем-то мило беседовали за бокалом красного вина. «Простите, что задержалась. Так вкусно пахнет!» «Оленька, где в твоем доме живут вазы? Кирилл подарил нам шикарные цветы». Я интуитивно перевела взгляд на кухню, где около раковины лежали невероятной красоты букеты. Один из полевых цветов, а другой из розовых кустовых роз. «Какая красота! Спасибо большое!» Я искренне улыбнулась, глядя Кириллу в глаза. «Самые прекрасные цветы для самых прекрасных дам». На тыльной стороне ладони остался едва ощутимый поцелуй мягких губ, и я окончательно потеряла рассудок от накрывшего меня с головой счастья. В моем доме не нашлось вазы. Совсем. Никакой. Рыская по шкафам в поисках хоть какого-то сосуда, я вдруг поняла, что цветов в этом доме не было очень и очень давно. Борис дарил мне букеты, когда мы только начинали встречаться, а потом все вдруг сошло на нет. То ли цветы были глупой тратой денег, то ли мы стали борцами с теми, кто срезает цветы ради минутного счастья. Но я и впрямь не могу припомнить, чтобы в этом доме стоял букет. «В следующий раз дари ей букет сразу с вазой», — пробурчала Галина Яковлевна, глядя, как я поправляю букет в 3-литровой банке с водой. «Видимо, с плохим мужиком жила, раз в доме нет ни одной вазы». «Какого вы родили, с таким и жила», — ответила я в той же манере. «Кирилл, мы просто шутим, если что». Все в порядке. Может быть, вина?» За бутылкой хорошего вина и вечер проходил хорошо. Мы много говорили о дизайне, потому что эта тема была близка всем. Обсуждали новый проект. Кирилл с Галиной Яковлевной даже прикинули, какой ремонт лучше сделать в моем доме. В целом все было просто чудесно. Вечера лучше я и представить не могла. Однако... «Оля, ты кого-то ждешь?» Прозвучал логичный вопрос, когда дом наполнил звонок в ворота. «Да нет, вы же еду заказывали курьером. Может, забыли что-то?» С долей непонимания я вышла из-за стола и направилась в коридор. Честное слово, лучше бы мы все оглохли и не слышали этого злополучного звонка. Потому что гости за воротами были незваными. С какой-то неизвестной мне целью в дом пришли Борис с Мариной. Мужчина странно смотрел на припаркованную у ворот машину Кирилла, а девушка держала в руках контейнер. Готова поспорить, что с ее фирменным морковным печеньем. Не скрою, что была мысль просто не открывать дверь и сказать, что кто-то ошибся адресом, но это было бы слишком некультурно по отношению к мужу и его любовнице. Так что мне пришлось открыть. «Добрый вечер. Чем обязана?» «Мы хотели поговорить с мамой, да просто провести вечер все вместе, пообщаться, попить чай». «Я испекла печенье». На лице после фразы Марины появилась широкая искренняя улыбка, которую она ошибочно приняла на свой счет. «У тебя гости?» «Да. Твоя мама позвала Кирилла на ужин. Но, думаю, они не будут против, если вы присоединитесь. Проходите». «Проходите? Я вообще в своем уме?» Уж очень много ошибок допустила в слове «уходите». Да этих двоих нужно было выставить за порог, как только они его перешагнули, а еще лучше не пускать на этот порог вовсе. Зачем я потащила их за стол, где сидит моя обиженная свекровь и любовник в неопределенном статусе? «У нас тут неожиданные гости». «Какой сюрприз!» Пряча приторно-напускную улыбку, за бокалом с вином произнесла Галина Яковлевна. «Хотите чаю, кофе, уйти?» «Борис, Марина, добрый вечер». Неловкость поспешил скрасить Кирилл, который протянул руку в знак приветствия моему мужу. «Присаживайтесь. Оль, давай помогу принести посуду и приборы». «Оля, наверное, сама. Все-таки она хозяйка в этом доме». Хватило секунды, чтобы оценить ситуацию. Я увидела взгляд Бориса, наполненный ненавистью и желанием показать, кто тут главный. Мужчина буквально смотрел на своего оппонента так, будто бросал ему вызов и громко заявлял, что у того нет шансов. Кирилл тоже очень быстро сменил напускное гостеприимство на враждебный настрой. Он двусмысленно хмыкнул, вздернул правый уголок губ и сощурил глаза. Это было не мое объявление войны. За территорию, за власть, за меня. Галина Яковлевна, будучи женщиной опытной, происходящее тоже подметила и поспешила пойти со мной на кухню под предлогом помочь. «Ты видела, как они смотрели друг на друга? Оля! Да за меня никогда в жизни мужики так друг другу не хотели глотки перегрызть». «А мне от этого какой прок? Там сейчас сидит мой муж, его любовница и мой любовник. Что с этим делать?» Женщина только отмахнулась от меня, как от надоедливой мухи, и поспешила за стол подогревать и без того накаленную ситуацию. С тарелками и приборами я разбиралась одна. «Оля, все очень вкусно. Особенно кролик. Мясо нежнейшее». «Это не она готовила». Свою пассию осадил Борис, нервно разделывающий мясо приборами. «В этом доме вообще домашняя еда — редкость». «Да? А я слышал, что Оля готовит вкуснейшие завтраки». После этой фразы Кирилла у меня кусочек помидора встал поперек горла. Выпучив глаза, я посмотрела сначала на мужчину, который не отрывал испепеляющего взгляда от Бориса, а потом на Галину Яковлевну, как на свою спасительницу. «Девушка может готовить так часто, как часто в доме появляются букеты цветов». «Ой, Галина Яковлевна, не на ту сторону вы встали. Ой, не на ту». «А я очень люблю готовить. Меня бабушка учила. Мы с ней и пироги пекли, и пельмени лепили». Марина своей поражающей наивностью немного снизила напряжение за столом, однако оно все равно оставалось осязаемым. «Мы с удовольствием придем в гости с ответным визитом, чтобы попробовать вашу домашнюю стряпню. Правда, Оля?» «Угу», — промычала я едва слышно, с лицом полным безразличия, убирая руку Кирилла со своего колена. «Может быть, еще вина?» «Вино кончилось», — неприятно удивила меня Галина Яковлевна. «Тогда водки». Идеи глупее, чем пустить своего мужа с любовницей в дом, было не придумать. Вечер стал похож на сущий кошмар. Борис то и дело пытался меня уколоть, намекал, что официально он мой муж. Кирилл бросал двусмысленные фразы, от которых у меня горели уши, старался коснуться моей ноги под столом. А вишенкой на торте была Галина Яковлевна, просто веселящаяся от происходящего. Морально я была так измотана, что в какой-то момент вовсе перестала участвовать в диалоге и переключила все свое внимание на бутылку с алкоголем. «Мам, что ты думаешь насчет возвращения домой? Прошло много времени. Папа сам не свой, места себе не находит. А зачем мне домой? Мне и здесь неплохо. По крайней мере, пока я никому не мешаю». Женщина подыграла нам с Кириллом бровями. «Твой отец даже не подумал извиниться. Приезжал, чтобы забрать меня как какую-то вещь. Где раскаяние? Где цветы? Где золотое колье?» «Но ведь дело не в подарках», — попыталась вмешаться Марина. «Вы семья, ячейка общества, и нужно пытаться сохранить то, что есть между вами, всеми силами. Любовь — огромная ценность». «Милочка, побойся Бога говорить такие вещи в доме жены своего парня. Не любовницы малолетней меня жизни учить». «Мама!» Борис повысил голос, но это ничего не дало, потому что расстроенная девушка уже выбежала из-за стола в слезах. «Марина, подожди!» Несколько секунд мы молча сидели за столом, пытаясь переварить ужин во всех смыслах этого слова. Я медленно жевала кисловатый виноград, Кирилл сгорал от неловкости, а Галина Яковлевна, кажется, ни о чем не жалела и дробила лед в стакане вилочкой для десерта, до которого так и не дошло. Только когда с улицы раздался звук отъезжающего автомобиля, мы будто ожили. «Я помогу убрать стол». Кирилл взял тарелки и пошел за мной на кухню, но я не была этому рада. «Спасибо, я справлюсь сама. Ты можешь идти». «Но я хочу помочь». «Кирилл». Мой голос выражал все эмоции. Немного дрогнувший, он буквально говорил о том, что я не хочу никого видеть, в том числе этого мужчину. Я стояла, оперев руки о каменную столешницу. Кирилл был за моей спиной, и я не могла видеть его лица, эмоций, действий. Только почувствовала, что он приближается ко мне настолько, что я чувствовала тепло его тела, однако не ощущала прикосновений. «Прости меня, Оль, я испортил вечер и вел себя как дурак». «Вечер испортил не ты, но ты вел себя как дурак, это правда». «Мне жаль». Голос мужчины звучал тихо, с сожалением. Я вдруг прониклась и захотела оказаться в его объятиях, чтобы укрыться от всего происходящего. «Он начал задирать тебя, как мальчишка на детской площадке. А я подхватила вместо того, чтобы вести себя как взрослый мужчина». «И ведь не добавишь ничего». Я рассмеялась. «Мне правда не следовало так себя вести в твоем доме с твоим мужем. Это было глупое собственническое чувство, желание защитить девушку, которая нравится». «Так нравится, что ты готов обрести врага в лице Миролюбова?» «Возможно, даже сильнее». Я улыбнулась и прикрыла глаза в предвкушении сладкого поцелуя. Кирилл осторожно коснулся моих губ, сомкнул объятия на талии и поцеловал так, как умел целовать только он. Тягуче, нежно, по-особенному, очень долго. За пару минут я забыла обо всем и просто довольно улыбалась, когда мужчина отстранился. «Спасибо за вечер. Это было чудесно». «Тебе спасибо. Знаешь, мне было даже приятно, что ты дал отпор Борису. Он разозлился, почувствовав, что теперь есть другой мужчина, который может постоять за меня. «Если нужно будет еще кому-нибудь дать отпор, ты знаешь, где меня найти?» Мы синхронно улыбнулись. «Я поеду, Оль. Уже пора». «Конечно. Хорошей дороги». Проводив Кирилла из дома, я вернулась в кухню, чтобы закончить с уборкой. Через мгновение туда спустилась Галина Яковлевна, раздосадованная и печальная. «Я была слишком груба, да?» — спросила она прямо. «С любовницей моего мужа? Ничуть. Я бы предпочла, чтобы вы еще повыдергивали ей все милированные космы. Если серьезно, вы грубы к своему сыну. Марина вам никто, и вы не обязаны выслуживаться перед ней, но он сын, и как мать вы должны принять его выбор и поддержать в непростой период. Ему сейчас нелегко». «Я не могу его поддержать, Оль. Просто не могу». Женщина опустилась за стол, и я увидела, как на ее щеке блеснула одинокая слеза. «Я не растила его таким, понимаешь? Не говорила ему, что заводить любовницу в два раза младше себя хорошо. Я не учила его так обращаться со своей женой. Я прививала ему другие ценности. Я воспитывала другого сына». Медленно я отложила в сторону полотенце, которым вытирала чистые тарелки, смахнула капли воды с рук и подошла к женщине, чтобы обнять ее за плечи. Ощущала ли я то же, что она? Вряд ли. Борис был моим мужем, моим выбором, притом выбором не обязательно на всю жизнь. Для Галины Яковлевны же он был единственным сыном, в которого она вложила душу, от которого ждала внуков. И, наверное, эта ситуация больно терзала сердце матери. «В произошедшем нет вашей вины. Борис — взрослый человек, и он сам сделал свой выбор. К тому же он был честен со мной и с Мариной, не стал врать нам обеим, а изложил ситуацию как на духу». «Мне от этого не легче. Как подумаю, что 10 лет вашего чудесного брака канут в лету». Женщина прикрыла лицо руками и шумно вдохнула большую порцию воздуха. «Новая семья. Это молодая девушка. Борис станет совсем другим. Я прекрасно это понимаю». «Галина Яковлевна, вашему сыну почти 40 лет. Он справится совсем сам. Перестаньте думать о том, как будет лучше ему. Тем более, что он все равно не послушает вашего совета. Возьмитесь за себя, пожалуйста. Ваш брак сейчас тоже переживает не лучшие времена». Женщина согласно кивнула и почему-то улыбнулась сквозь слезы, застывшие в глазах. Я смотрела на нее и не понимала, как можно отдавать всю себя другим, заботиться о чужом счастье, забывая о себе и своей семье. «Знаешь, Оль, а я ведь не знаю, были ли у нашего брака лучшие времена. Вот не живем мы с Гришей неделю вместе, и мне будто хорошо от этого, легко». Выдержав театральную паузу, женщина поднялась со стула и медленно покинула столовую. Я смотрела ей вслед, искренне желая помочь, но понимала, что лучше моим решением будет просто не мешать. Личная жизнь других людей на то и личная, чтобы не лезть в нее со своими непрошенными советами. В конце концов, мне бы со своей жизнью разобраться. Я не рассчитывала, что этот день преподнесет мне еще что-то, однако вечер был полон сюрпризов. Уже засыпая в кровати, я получила сообщение от Бориса с предложением встретиться завтра за ужином. Вдвоем. Казалось бы, к чему эта встреча? Поскольку ответа для себя я не нашла, решила согласиться, хотя бы для того, чтобы узнать цель этого ужина.